Если соленья на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Тема нашей сегодняшней передачи – о свободе воли. Есть она или нет – вот в чем вопрос. Давайте погрузимся в эту тему и подумаем об этом. Свободная воля служит предметом наибольших противоречий в нашем мире. Для одних она превращается в некое своеволие, а для других – в безответственность. А для третьих она может и довести до безумия, самомнения. О свободе воли говорить, вести дискуссию, есть она или нет ее, можно много и долго. Посему мы обозначим эту тему для размышления лишь несколькими вопросами. Так что же такое свобода воли? Понятие включает в себя два слова, как мы видим – свобода и воля. Вот давай посмотрим с тобой для начала на свободу. Что это за сладкое такое слово «свобода»? Слово «свобода» можно написать двумя вариантами. Через буквицу «ас» и через буквицу «он». Если разобрать первый вариант через написание через буквицу «ас», то, как вот мне видится, это то, что нам дали боги из сварги пречистой, как азам, присутствующим здесь на земле, для того, чтобы мы творили добро, сотворяли добро. И если мы посчитаем числовое значение этого слова, то конечная итоговая цифра будет равна восьмерке, это буквица иже, то есть равновесие. И действительно, свобода – это то, что дает нам ощущение единства с нашим божественным руководством, и это ощущение дает нам устойчивость в этой жизни, как маяк, который направляет нас по нашему правильному пути. А с буквицей «он», Лена, как ты думаешь, как это слово можно трактовать? Ну, я посмотрела с буквицей «он» и сразу увидела, что здесь бросается в глаза, что даже в этом слове целых две буквицы «он». И прежде всего бросается в глаза, что видишь некое даже дополнительное слово внутри слова «свобода» – это «обод». То есть это какая-то окружность вокруг чего-то, да? То есть это что-то вокруг чего-то. Можно сказать, например, слово «вет» – окружающий источник. И если посмотреть еще другие образные значения различных слогов, мы не будем разбирать там каждый слог, то можно такой вот обобщающий образ увидеть как канал связи для выхода из невежества, то есть получения глубинных знаний о божественных структурах мироздания, как внешнего, так и внутреннего мира человека, который вот этот канал, ведущий к исполнению жизненного предназначения человека. Вот так бы я сказала о слове «свобода» через буквицу «он». Угу. А если вот посчитать опять же числовое значение этого слова через буквицу «он», тогда получается итоговая цифра 5, а 5 – это буквица «есть». То есть наше земное бытие… Ну, я бы сказала здесь, что это не только земное бытие, потому что буквица «есть» – это фактически бытие, да? А бытие – это не только земное, оно может включать в себя и все построение мироздания тоже. Поэтому здесь, может быть, как бы, если так посмотреть, что не только наша Земля включается в понятие слова «бытие», буквицу «есть». Ну да, буквица «есть» – это ведь все, что есть. Тавтология, ну действительно так, это все, что есть. Угу. А вот еще смотри, мы с тобой разобрали значение слова «свобода» по буквице, а для того, чтобы еще как бы заглянуть в чувственное восприятие поглубже, да, вот давай посмотрим, а с чем у нас ассоциируется слово «свобода». Вот у меня вот прежде всего это слово «свобода» ассоциируется с полетом, с неким созерцанием парения птиц у снежной вершины Монблан, например, а затем со спуском на лыжах по прекрасной долине Вале-Бланш в окружении ледников, искрящихся на солнце. Ты словно летишь по этой белой долине, и кругом тебя вечность. Вот такой вот у меня прежде всего возникает ассоциация, картинка слова «свобода». И еще вот я помню, когда летишь рейсом там Москва-Петропавловск-Камчатский либо Москва-Магадан, то ты созерцаешь из иллюминатора самолета вот эти вот бескрайние-бескрайние белоснежные просторы нашей страны. И вот, вот это вот чувство полета и вот этого созерцания, оно тоже дает такое вот ощущение чувства свободы. Да, свобода и чувство полета, я соглашусь с тобой. А у меня картинка, Лена, Крым, мыс Фиолент, я стою на обрыве, передо мной море до горизонта, а надо мной небо, бескрайнее небо, вот это свобода. Да, отличная картинка. Слово «свобода» мы с тобой рассмотрели, а что говорят наши любимые классики об этом? Свобода в том, что каждый может увеличить свою долю любви и потому благо. Об этом пишет Лев Николаевич Толстой. Он же говорит о том, что полной свободы нет, но человек приближается к свободе по мере соединения своего с Богом, разума и любви. А вот Федор Михайлович Достоевский спрашивает, а в чем свобода? В том ли, чтобы предаться всем возможным течениям или овладеть собой и своими стремлениями? Вот вопрос Федора Михайловича мы и сейчас разберем все-таки. Но для начала давай посмотрим, а воля – это что такое? На мой взгляд, воля – это механизм. Это простое устройство, которое есть у любого человека, и это механизм творческой реализации самосознания, то есть разума. Это реализация каких-то моих планов. Вот, допустим, есть у меня план, и его нужно реализовать. Для этого мне нужно приложить определенное количество усилий. Это и есть моя воля. Лена, я так понимаю. Ну, да, воля – это, в общем-то, то, что изнутри проявляется и соответствует нашему предназначению, получается. Воля – это то, через что человек именно вот как раз и проявляет свое предназначение. Но я бы еще сказала, что воля – это может быть как рассматриваться как даже некая мыслеоснова. Ну да, смотри, вот у нас есть, допустим, ну, судьба, если взять так глобально, или какой-то интерес, или как-то я сказала, что план есть. Вот. Мы на это направляем свою волю. Это вот тот опыт, то есть наша судьба или какой-то интерес, даже план мы какой-то разработали, это тот опыт, которого у нас еще нет, но мы хотим его приобрести. И чтобы приобрести этот опыт или выполнить какое-то действие, достичь какого-то результата, мы на это и направляем свои усилия или свою волю. Ну да, это некое как бы вечное движение и даже как бы воодушевляющая сущность какая-то, можно сказать, да? Ну, давай поговорим тогда о свободе воли. Вот что такое свобода воли? И я думаю, чтобы лучше нам прочувствовать и осознать, что же такое свобода воли, давай обратимся с тобой к соответствующему закону. Вот очень часто люди задают такой вопрос. Вот, значит, куда смотрит Бог? Вот если светлые силы, там, боги, они настолько могущественны и сильны, то почему они не вмешиваются и не наведут порядок на Земле? Но существует закон Вселенной, закон свободы воли. И в нем говорится, что воля человека свободна. И даже темные силы, они не могут, там, дьявольские, они не могут нарушить ее. Мы можем, то есть силы эти светлые, они могут нас предупредить, они могут дать совет, могут направить, там, подсказать решение – Но именно подавить нашу волю или сломить ее они не имеют права, ибо священна она вот по этому закону свободы воли. И не могут они сделать этого даже тогда, когда свобода воли явно направлена во вред самому человеку и другим людям. И этим законом свободы воли можно объяснить многое, доселе даже вот нам непонятное. Казалось бы, одно там какое-то малое усилие со стороны там высших сил, и будет разрушено даже самое там хитросплетенное злодеяние. Но если сам человек не дойдет в понимании своем до недопустимости вот этого совершаемого зла и не проявит хотя бы малейшего там какого-то усилия там в светлую сторону, да, то светлые силы, высшие там боги и так далее, они не могут вмешиваться в течение его кармы, чтобы не нарушить свободы воли. То есть воля подавленная обязательно вызовет взрыв, и будет тогда человеку еще горше, чем было. И вот в высших мирах светлые силы, боги, они все соблюдают закон свободы воли. Причем даже его должны соблюдать как светлые силы, так и темные силы. Ну, конечно же, бывает, что темные силы применяют насильственные методы. Ну, вот когда какие-то насильственные методы проявляются, то это действие, конечно же, темных сил. Но, тем не менее, вот я, например, считаю, что даже поступая как-то, скажем, на взгляд вот со стороны другого человека, там, скажем, с позиции там, общения с темной силой, то можно даже сказать, что это его заставило что-то, да, вот что на него воздействовали темные силы. А с другой стороны, в любом случае, это все-таки решение и выбор именно свободы воли человека. Допускает он воздействие этих темных сил на себя или не допускает? То есть, мне кажется, все-таки всегда последнее слово за человеком. Даже вот воздействие темных сил, оно тоже как бы происходит с разрешения человека. Вот такое тоже может быть. И вот есть в нашем мироздании путь страданий, а есть путь света. Так вот, свобода воли, она как раз и лежит между этими двумя путями. И вот здесь вот как раз человек и волен выбирать, как ему идти путем страданий, либо путем света. Посему, я думаю, наши претензии к Богу, высшим силам, типа куда они там смотрят, почему столько несправедливости в мире, они являются несостоятельны. И все претензии человек должен отнести прежде всего к себе самому, потому что у него существует свобода воли. Вот как тебе такое? Согласна с тем, что свобода воли все-таки существует. Для пояснения могу привести такой пример. Уже всем известно, что мир, наш мир многомерен, и мы можем проявляться одновременно в нескольких измерениях. И представь себе, что где-то уже есть вот такая я, чья судьба полностью реализовалась с каким-то конечным результатом, которому я, который вот сейчас сижу перед микрофоном, должна еще только прийти. И представь себе, что в настоящем мире я не имею этого опыта, который имеется в другом измерении для меня. И тогда здесь мне нужна воля, потому что для того, чтобы этот опыт приобрести, чтобы его наработать, нужно приложить усилия. И мне нужна воля. А как же быть с ее свободой? Мы говорим «свобода воли». Как быть с ее свободой? В многомерном мире есть уже несколько вариантов исполнения моей мечты, либо моего предназначения, моей судьбы. Они уже свершились, но у них точно так же конечный результат, он многовариативен, то есть их много. И в этом мире моя свобода заключается в том, какой вариант для себя я выберу. Вот это мое понимание, и оно для меня, Лена, очень-очень ценное, это понимание. А тебе как оно? Ну, очень хорошо ты сказала, и действительно, в многомерном мире есть все. И, кстати говоря, изначально мы все исправлены. Вот что я скажу еще. А свобода воли и свобода выбора – это одно и то же? Я думаю, чтобы это понять, нам нужно понять, что такое выбор. Разобрать само слово «выбор» по буквице, давай вот попробуем. То есть, это, если возьмем корень слова «бор», то это боги сотворяют процесс упорядочивания. Боги, можно сказать, наводят какой-то порядок. А вы – это то, что мы из этого вынимаем, или то, что мы выносим из того, что для нас сотворяют боги, то есть из самого божественного потока. И это очень важный момент, как видно из этого слова. Он должен быть осознанным. Я имею в виду момент выбора и сам выбор тоже. Угу, понятно. Ну, в общем-то, свобода воли действительно дает тебе право что-то выбирать. Я бы здесь еще добавила, что выбор – это, в общем-то, тоже как бы синоним желания человека. То есть, когда мы что-то выбираем, значит, мы что-то желаем. И вот мне кажется, что вот это вот желание, выбор и воля – это два полюса одной силы. Ну да, только вот так вот, как я чувствую, я бы еще сказала, что свобода воли и сама воля, как вот мы уже разбирали, это все-таки то, когда человек должен проявить какое-то свое действие, проявить свое какое-то усилие. А свобода выбора, вот создается такое ощущение, что человек уже берет из того, что боги для нас сотворяют. Mm-hmm. Вот. И существует такое понятие, тоже мы слышим, что наш мир, он виртуальный, наш мир – иллюзия, мы живем в мире иллюзий. И тогда возникает вопрос, а если это так, то существует ли выбор? Или эта свобода выбора, она иллюзорна? И в чем тогда свобода выбора? И в чем этот сам выбор? Угу. Хороший вопрос. Что тут ответишь? Приходишь домой, варишь кофе, садишься в кресло, а вокруг тишина. И каждый из нас сам выбирает, что это – одиночество или свобода. Вот тебе и весь выбор. Весь ответ. Ну, это так, небольшая шутка, да, небольшое отступление от нашей серьезной темы. Вот я, чтобы ответить на этот вопрос, давай с тобой послушаем такой отрывок из книги Ричарда Баха «Иллюзия». Вот она очень, как этот отрывок очень хорошо подходит к нашей теме. «Когда-то на дне одной большой хрустальной реки стояла деревня, и жили в ней некие существа. Река безмолвно текла над ними всеми, молодыми и старыми, богатыми и бедными, хорошими и плохими». Текла своей дорогой и знала лишь о своем собственном хрустальном «я». И все эти существа, каждый по-своему, цеплялись за камни и тонкие стебли, росшие на дне реки растений. Ибо умение цепляться было у них основой жизни, а сопротивляться течению реки они учились с самого рождения. Но одно существо наконец-то сказало: «Я устал цепляться». И хоть я не вижу этого своими глазами, я верю, что течение знает, куда оно направляется. Сейчас я отпущу камень, и пусть оно унесет меня с собой, иначе я умру от скуки». Другие существа засмеялись и сказали: «Ну, дурак, только отпусти свой камень, и твое обожаемое течение так тебя перекувырнет да шмякнет о камни, что от этого ты быстрее помрешь, чем от скуки». Но он не послушался их и, набрав побольше воздуха, разжал руки. И в тот же миг течение перекувырнуло его и ударило о камни. Однако существо все же не стало ни за что цепляться. И тогда поток поднял его высоко над дном, и о камни его больше не било. А существа, жившие ниже по реке, для которых он был незнакомцем, закричали: «Глядите, чудо! Он такой же, как мы, однако он летит. Смотрите, Мессия пришел, чтобы спасти нас». И тогда тот, которого несло течение, сказал: «Я такой же Мессия, как и вы. Река с радостью освободит нас и поднимет вверх, если мы только осмелимся отцепиться от камней. Наше истинное предназначение заключается в этом странствии, в этом отважном путешествии». Но они лишь громче закричали: «Спаситель!», все так же цепляясь за камни. А когда они снова взглянули наверх, его уже не было. и они остались одни и начали слагать легенды о спасителе. Вот такой очень интересный рассказ. Я бы сказала, он настолько поучительный для нас. И чему мы можем научиться из этого рассказа? Сразу приходит на мысль приходит, надо позволить просто себе, позволить отцепиться от камней. Тогда поток может нас поднять. И здесь как раз момент свободы, воли хорошо виден. Ведь поток не может нам помочь, пока мы не сделаем выбор, пока мы не примем решение. Кто-то ведь так и остался прицепленным к этим камням, а кто-то стал мессией. Ну да, вот так и живем прицепленные. А кто нам крылья-то подрезает? Получается, что сами подрезаем себе крылья. Вот что удерживает человека от этой свободы? Я думаю, что именно вот страх удерживает. Страх вот сделать этот шаг, страх отцепиться и страх ответственности. А что будет дальше? Вот. И как бы мы иногда из удобства выбираем вот эти цепляния, эти ограничения. Получается, что для сытости и удобства, чтобы не отлетать далеко от кормушки, мы не отцепляемся от этих камней, и нам прекрасно живется в нашем мире. И еще я думаю, что мы не можем отцепиться от камней, потому что мы несем с собой накопленный багаж за всю нашу прошлую жизнь. Вместо того, чтобы... Я не имею в виду прошлую жизнь, которую мы прожили в прошлом воплощении, а даже вот в этой жизни, прошлая жизнь прожитая, мы имеем опыт, и мы его не используем для своего развития, а мы просто его несем с собой, как те камни. И поэтому мы делаемся несвободными. Я уже сказала, у нас у всех за спиной разные поражения, разные неудачи, которые дают нам негативный опыт и, как ты сказала, страх. Страх двигаться вперед. И еще у нас есть неверие, тоже видно, основано на опыте нашей жизни. Неверие в то, что все может быть хорошо. И когда человек допускает это, то есть он ставит себя вот в эти рамки прожитого, пережитого опыта. И тогда все происходит так, как он допускает. Ну, в общем-то, я бы так резюмировала здесь, что надо выходить из невежества, и это, возможно, сделает человека свободным. Вот давай теперь об этом и поговорим. Современная наука, как мы знаем, собрала большой багаж фактов по этому вопросу, да? Но иногда бывает, что ученые выдают желаемое за действительное, интерпретируя результаты своих экспериментов как доказательство отсутствия в человеке свободы воли. Но, скорее всего, выводы ученых, я так думаю, основываются на смешении таких понятий, как свобода воли и свобода действий. Мы очень часто смешиваем эти понятия. И свобода воли – это, конечно же, проблема, которая зависит от выбора каждого из нас. Ну, не будем долго об ученых. Ученые учеными, как говорится, а все-таки интересно, что говорят наши предки вот про свободу воли. Наши предки осознавали и сопоставляли свой жизненный путь с идеалами того общества, в котором они жили, и также с божественными предписаниями, то есть то, что мы сейчас говорим, заповеди богов. Человеческая жизнь считалась свободной и была проникнута верой в силу и могущество людей. У славян любые действия, начиная от обыденных, каждодневных до обрядовых, имели глубокое сакральное значение. То есть в большей или меньшей степени они считались судьбоносными и взаимосвязанными с мирозданием в целом. Признавая эту взаимосвязь всех уровней бытия, наши предки выявляли ключевые моменты в судьбе, которые ограничивают абсолютное проявление свободы воли. То есть были такие моменты, которые не позволяли человеку абсолютно проявить свою волю. Судьба и свобода воли людей в понимании древних славян находилась в тесной связи. Судьба не была жестко задана человеку. Ее предписания имели скорее предполагающее воздействие. И каждый мог управлять своей судьбой посредством использования своей воли и целенаправленного поступка выбора в течение самой жизни. Так получается, что свобода воли все-таки находится внутри человека. И наши предки об этом хорошо знали и правильно ее использовали. Вот наши предки в этой связи говорили с чем? Что свобода воли находится в тесной связи себя с Богом. То есть, когда мы чувствуем свою связь с Богом и в первую очередь свою связь со своим родом, как первой ступеньки на пути к связи с богами, которых у нас, мы знаем, много. То есть, когда человек ощущает через свой род вертикальную связь, и он осознает тогда важность своих действий для своего рода. И, то есть, получается, у него работает что? Совесть и канал связи с родом, мудрость. И тогда он максимально старается выполнить то, что ему нужно выполнить здесь на земле. Он понимает, ощущает себя частичкой вполне конкретного рода. Он старается максимально сделать для этих людей благо. И причем вот судьба у наших предков не была жестко определена. Она вот такая, как канва, можно сказать. Она как канва, в которой существуют какие-то ключевые, необходимые, очень важные моменты, которые никак нельзя избежать. И эти моменты нужно пройти, потому что прохождение этих моментов, оно несет наработку опыта для самого человека. И этот опыт, мы же знаем, мы отдаем туда в род. То есть получается, что вот эти прохождения ключевых моментов и нарабатывание опыта необходимо для рода. И здесь человек не может отклониться и не должен. Но что касаемо всего остального, здесь предоставлялась полная свобода воли для самого человека. И сам человек уже мог решать, что ему и как делать, и как поступать. Но опять же, что его держало вот в этой канве, и что не позволяло его отклониться, именно вот это чувствование и осознание своей связи с родом и чувствование необходимости своего пребывания здесь на земле, чувствование важности своей, можно сказать так, миссии земной для всего рода. Вот эта совесть внутри, внутренний стержень, вот это было вот и тем, получается, критерием, который и позволял человеку принять свободный выбор, проявить свою волю, но во взаимосвязи со своим родом и со всеми богами через свой род. Получается, тогда отсутствие вот такой связи, о которой говорила, оно и приводит к возникновению ощущения отсутствия у человека свободы воли. И, наверное, это связано в первую очередь с тем, что мы часто связываем именно такое ощущение свободы воли прежде всего с чем-то происходящим снаружи, да, вот, и, скорее всего, свобода воли у нас ассоциируется со свободой действий, и вот нет вот этой вот связи с высшим «я», можно сказать, там, с богами и так далее. И здесь я бы еще добавила, что свобода воли, она может быть именно гармоничной вот в связи с силами высшими, да, либо она тогда в противном случае становится хаотичные, нарушая созидание. Ну и вот как сейчас иногда мы наблюдаем, именно воля хаотичная преобладает среди людей, вот, которые потеряли вот эту вот связь, которую имели наши предки. Да? И вот нашим как бы развитием нашего там академического, формального образования это не спасешь. И, конечно же, должно это быть прочувствовано внутри человека и налажена эта связь. Нам дана свобода воли Богом, это подарок Бога человека, но без гармонии с силами высшими она становится бедствием. Итак, мы пришли к пониманию, что свободная воля все-таки существует, и никто уже теперь не будет отрицать ее. В любом случае, проявить свою волю человек свободен. Но научиться правильно использовать ее, конечно же, надо. То есть проявлять ее сознательно, понимая, какова ответственность за пользование вот тем сокровищем свободной воли, который нам был подарен Богом. И это можно сравнить, как бы нам дан такой кошель полный золота, и можно его расходовать по своему усмотрению, но все-таки придется дать отчет за каждый золотой, как говорится, чтобы полученное сокровище нами не было потрачено без пользы. И хорошо бы, чтобы человек был осознанный, чтобы он видел взаимосвязь событий, которые происходят в данный момент у него в жизни, с тем решением, которое он принял в своей жизни раньше, чтобы у него было полное осознание последствий своего сделанного выбора, и чтобы он принимал еще и ответственность за свой выбор. Иначе у него получится, иначе у нас у всех получится, как в той сказке. Да? Какой такой сказке? Ну, сказка про лошадь есть. Как это вот обычно в наших сказках, едет мужик на коне, доезжает до развилки, лежит камень, на камне написано «три». Выбора, он выбирает поехать налево, поедешь налево, потеряешь коня. Вот он доезжает до этого момента и теряет коня, начинает возмущаться. Ему говорят: ты чего возмущаешься? Ты же на камне читал, поедешь налево, потеряешь коня, ты же выбрал этот путь. Он говорит: как это коня потеряю? Вы что, с ума сошли? Где это написано? И мало ли что и где написано? Да, вот-вот. Но тут, конечно, надо еще раз заметить, что свобода воли, она действует до принятия решения, то есть до изъявления человеком этой воли. А как только оно уже принято, это решение, и воля изъявлена, то наступает тут сразу же ответственность и вступает в силу уже другой закон, кстати, незнание которого не освобождает нас от ответственности. Вот шутишь, а это, между прочим, самый серьезный закон, закон причин и следствий, любимый закон кармы. Ну да, опять же, с одной стороны нам дали волю, а с другой стороны обложили законом кармы. Ну вот правильно, это наш коридор действий. И главный наш свободный выбор как раз именно вот в этом коридоре, куда двигаться. И лучше, конечно, сознательно, путем света. Посему так важно человеку сохранять свободу воли и учиться принимать именно собственные и осознанные решения. Ведь любое действие человека имеет ценность лишь в том случае, если это было сделано добровольно, а не по принуждению. Ведь даже совершенная ошибка, она не так страшна, поскольку она даст человеку возможность ее осознать и извлечь определенный урок. Но ошибка, совершенная под чужим именно влиянием, она уже крайне нежелательна, ибо она подчиняет человека чужой воле. Конечно, выбор должен принимать сам человек. И еще хорошо бы, чтобы при принятии решения человек придерживался золотой середины. Потому что если думать, что все предопределено и ничего от нас не зависит, то здесь возникает равнодушие, депрессия, лень, и человек никуда не двигается. В безмятежности остается. А если кто считает, что все зависит от него, это другой полюс и тоже крайне вредный, потому что это делает его уверенность, делает его, вернее, уверенным, и в этом тоже его уязвимость, потому что она его ослепляет, самоуверенность, и человек не видит опасности. Например, шторм может выйти в открытое море и погубить себя. Я вот в интернете здесь по теме нашей сегодняшней беседы нашла стихотворение, правда, автор не указан. «Выбор за нами» называется, восклицательный знак. «Выбор всегда остается за нами. Вверх или вниз, только сами решаем. Кто говорит, что судьба неизбежна, просто плывет в никуда безмятежно. Много дорог и немало препятствий, много потерь, наговоров, напастей. Только кто смел и готов не сдаваться, может свой путь изменить и прорваться». Все изначально мы в равных условиях, пусть и рождаемся в разных сословиях, но вопреки устоявшимся мнениям, всяк может стать как рабом, так и гением. Да, в равных условиях. Человек есть ничем не ограниченная идея свободы. Тем не менее, он должен подняться выше вот всех мертвых систем, это таких как войны, религии, нации, разрушения, то есть отказаться быть их частью, а вместо этого выразить свое высшее «я». И для этого нам и дан тот вот удивительный закон свободы воли. Лена, я думаю, на этом мы с тобой можем закончить нашу передачу. Тема, как ты сказала в начале, очень глубокая, разносторонняя, многообразная. И трудно ее в одной такой короткой передаче раскрыть. И сами радиослушатели для себя имеют какое-то представление, конечно, об этой теме. А мы на этом прощаемся. До свидания, дорогие радиослушатели. С вами было Народное славянское радио. И мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена и Татьяна. До свидания, дорогие радиослушатели. Всех благ. посылать.